Похоже, это одно из правил этой небольшой игры. Ну что ж, если я хочу получить свою награду, то должен следовать этим правилам. Ну, девчонки, как вернемся, всех отшлепаю. Хёда направился туда, откуда доносились едва слышные звуки. Треск веток, дыхание. Похоже, мои инстинкты все еще при мне. Интересно, что насчет сил, но это потом. Надо посмотреть, что там. Выйдя на небольшую просеку, взору предстала девушка с истинно-черными волосами, сидящая у небольшого ручья. Красивое платье изорвалось. Узорчатые перчатки превратились в грязные тряпки. Девушка подняла взгляд на монстра. Хёда дернулся. Акина, так ладно, если это ролевая игра, то я должен играть свою роль. Дракон потоптался на месте, после чего спустился по склону к ручью. Барышня дернулась и начала пятиться назад. Хёда остановился. Протянув лапу, монстр опустил ее в ручей и поднял небольшой объем воды, застыв на одном месте. Девушка сидела поодаль, но спустя несколько секунд жажда дала о себе знать, и подойдя ближе, она набрала воды из лапы дракона в свои. Утолив жажду, она принялась разглядывать металлического монстра. «Ты ведь хранитель, моя мама рассказывала о тебе. Прошу, мне нужна твоя помощь». Хёда склонил голову, двинувшись вперед. Чешуйчатый переступил через ручей и прошел мимо девушки. Остановившись в нескольких метрах, крылатый обернулся назад и махнул головой, зовя девушку за собой. Темноволосая поднялась на ноги и сделала несколько шагов, но тут же рухнула на колени. На правой ноге, в разрезе платья, Хёда заметил довольно большую рану. Не стоило так напрягаться. Это ведь всего лишь очередной праздник. Одним движением хвоста дракон подхватил девушку и усадил на свою спину. «Что? Что вы делаете?» Груда металла фыркнула, и не обращая внимания на попытки девушки слезть, двинулась в сторону, с которой, по его мнению, прибежала девушка. «Я, конечно, рад, что вы устроили все это ради меня, но...» Темноволосая почувствовала, как пространство вздрогнуло от энергетического импульса. Дракон раскинул массивные крылья и одним движением поднялся высоко в небе. В паре километров от леса возвышался город-крепость. Дракон ринулся в его сторону. «Посмотрите, кажется, там что-то есть». Девушка на спине дракона пыталась привлечь внимание уже как минимум 10 минут, но тщетно. Император упорно направлялся лишь в сторону города. Акина заметила, что в их сторону со стороны земли летит небольшой объект. Спустя несколько мгновений, объект влетел в бочину под крылом и вцепился 4 из 6 лап в броню. Две прижатые к животу лапы открылись и усадили на спину хозяина, бывшую монахиню. Фыркнув, фамильяр отпрыгнул и, рухнув в заросли, метнулся в сторону. «Асия, что случилось?» «Не знаю. Я сидела на своем месте, ждала своей очереди. Но тут появился Рютый, подхватил меня и принес сюда». Дракон продолжал бреющий полет без особого набора скорости. Фамильяр же, в свою очередь, время от времени метался с земли в небо, цеплялся за доспехи хозяина, усаживал на его спину очередную барышню в необычном наряде, после чего спрыгивал обратно на землю и, поднимая тучи пыли, носился по поверхности с удивительной скоростью, выискивая следующую барышню. Дракон, в свою очередь, выискивал дорогих глазами и давал указания наземному искателю. Когда Шатен собрал всех дорогих жен, массивные крылья произвели взмах и началось мягкое планирование в сторону гор. А если точнее, его целью был водопад. Добравшись до нужной точки, ящерица приземлилась на землю и осмотрелась. «Выходите, я знаю, что вы здесь». Из-за довольно большого камня вышли Риас и Аврора. «Что случилось, Иссей? Неужели ты уже закончил? Так быстро?» «Нет, я хочу это закончить». «Почему? Неужели не понравилось?» Дамы заметно погрустнели. «Ты не так поняла». Шатен аккуратно спустил всех девушек на землю. Доспехи медленно растворились в туман. Хёда спрыгнул на землю и поправил пиджак. «Мне очень льстит, что вы придумали такое небольшое приключение для меня. Мне это действительно приятно». Но Хёда подошел к Акина, отодвинул оторванный край платья. Прикоснувшись к ранению, Шатен заметно нахмурился. В ладони вспыхнул зеленый огонь, который начал восстанавливать поврежденные ткани. «Девочки, мне очень приятно, что вы затеяли все это ради меня, но, пожалуйста, в угоду моей радости, не стоит подвергать себя опасности. Мне очень больно видеть вас ранеными. Я не хочу, чтобы в попытках удовлетворить меня, вы наносили вред себе». Залечив рану, Хёда поманил к себе Аврору и Риас. Девушки подошли к дракону и тут же очутились в объятиях. За спиной Шатена раскинулись массивные крылья, которые укрыли под собой любимых жен. «Мне греет душу, что вы так заботитесь обо мне, но давайте без фанатизма. Чая с тортиком мне бы вполне хватило, чтобы отпраздновать день рождения. Прости нас, мы не хотели перебарщивать. Ладно, не волнуйтесь. Кстати, а кто играет роль злого герцога, забравшего трон? Киба. Я попросила его помощь, и он согласился. Вот оно как. Но не думаю, что со своей милой мордашкой он похож на злодея. Давай позовем его с нами, он ведь вроде женат, да, на Цубаке. Она, кстати, тоже беременна. Они сразу заделали ребенка после того, как Киба вернулся. Какой он шустрый. У уха дракона сгустилась печать общения. Киба, как ты там? Ждешь меня? Можешь не ждать. Вместо этого собирайся и приходи к моему дому в Куа вместе со своей женой. Не бубни. Скажи спасибо, что я по сценарию не дал тебе по шапке. Вот и отлично. Жду. Печать растворилась, а Шатен усмехнулся. А он не меняется. Ну что, девочки, давайте домой, а то я голодный. Хорошо. Семейство дракона исчезло во вспышке пламени. Пространство созданного измерения медленно, но верно рассыпалось в пустоту. Том 4. Глава 49. Император против Левиафана. Дом Хёда был наполнен смехом и радостными разговорами. Большой стол в гостиной ломился от разных вкусностей, а в частности, большого, трехэтажного торта, который заказали девочки. Компания кушала, смеялась, вспоминала разные моменты жизни. Кстати, я тут вспомнил, что кое-кого забыл пригласить на наш праздник жизни. Кое-кого, брата с Грейфей, их тоже, но есть еще кое-кто. Пока пригласи Саза, а я скоро вернусь. Хёда прыгнул во вспышку пламени. Пустота, наполненная редкими завываниями мертвых душ, окутывала все вокруг непроглядным одеялом. Хару левитировала в пространстве, в котором не было ни верха, ни низа, изредка поправляя подол платья, которое сливалось с пустотой вокруг. Сквозь бескрайнюю пустоту пронеслась волна такой знакомой энергии. Она била ключом, наполняла желанием жизни даже сердца мертвецов, тех, кто уже никогда не вернется к жизни. Эта взбалмошная, хаотичная нить витала вокруг. Хару взяла ее в ладони. Ах, какая сильная нить жизни. Иссей, ты ведь где-то здесь? Выходи, не прячься. Дай мне тебя увидеть. Пространство треснуло и разъехалось. Из трещины вверх тормашками вылетел обладатель чудовищной по всем меркам измерений силы. Покрутив головой, Хёда уставился на девушку. «Привет, Хару, а у тебя тут все так же спокойно и мирно?» «Да, а у вас все так же оживленно и весело. Хотела бы я хоть на мгновение ощутить биение жизни в своей груди. А почему бы и не попробовать?» «Что? О чем ты?» «Подожди немного». Хёда бросил взгляд куда-то в сторону. Изумрудные глаза слегка прикрылись. Радужки налились цветом первородной золотой звезды. Зрачки сузились до хищных щелей. Голос стал низким, почти утробным, но при этом плавным и мягким. «Ну что ж, поборемся с правилами этого мира. Давай, тварь, выходи. Я знаю, что ты здесь. Ты был здесь все это время. Следил за нами. Явись. Покажи, на что способен». Сама пустота вокруг начала вибрировать. Тьма, окутывающая все вокруг, начала двигаться. Поползла словно змея. Вдали от дракона и его знакомой едва открылись три пары кроваво-красных глаз. Суженные веки глаз резко распахнулись. Под глазами проявилась тонкая кровавая полоса. Раскрывшись, она представила огромную пасть с яркими люминесцентными тканями и тремя рядами длинных, кривых, плотно посаженных и кое-где сломанных клыков. Показался все-таки. «Я то думал, у тебя духа не хватит идти против меня, но для начала». Хёда снял пиджак и рубашку и передал их Хару. «Подержишь их немного? Не хочу запачкать. Нам еще на праздник возвращаться». «Да-да, конечно». Хёда повернулся обратно. В руке сгустился меч. Расслоившись надвое, клинок стал двумя зазубренными кинжалами. Узор татуировка начала источать пульсирующий темно-фиолетовый свет. Золотые глаза начали источать полупрозрачный дым и также бить в такт узору. «Ну что, мордастый, поиграем». Распахнутая пасть захлопнулась, и спустя пару секунд распахнулась вновь. Раздался оглушительный рев, от которого пространство дрожало словно поверхность воды. У основания головы вспыхнуло люминесцентное кольцо, и от этого кольца потянулись полосы вдоль тела. Две протянулись по внешней стороне лап, еще шесть по длинному телу на щупальцы. Противник ринулся вперед. Хёда внезапно для себя осознал, что враг находится очень далеко. Постепенно приближаясь, чудовище становилось все больше и больше в размерах. Приблизившись на достаточное расстояние, Хёда понял, что чудовище размером по крайней мере в 400 километров. Расстояние между оппонентами исчислялось десятками километров. «А ты очень большой мальчик, да?» Монстр рывком ринулся вперед, распахнув челюсти, в попытке проглотить шатена. Хёд отвел руку и метнул один из кинжалов прямо в пасть монстра. Кусок металла воткнулся в мягкие ткани. Шатен оскалился. Поверхность клинка покрылась огнем, и раздался мощнейший взрыв, выворотивший половину морды. Шатен вернул свое оружие и бросил взгляд на монстра. Огромная дыра в морде, разворотившая челюсти и половину черепа, заросла буквально за несколько секунд. Чудовище бросило взгляд на дракона. Хёда закинул один из кинжалов на плечо. «Слушай, Хару, а что это за зверина такая?» «Это пожиратель вселенной, Левиафан. Он заточен здесь вместе со мной, для предотвращения моих попыток к бегству. И каким образом он должен предотвращать эти попытки? Убивать меня? Вот оно что, такой большой, а обижает милую девушку. Ну давай, зверина, посмотрим, кто из нас хищник и кому принадлежит эта милашка». Кинжалы растворились в дым, который опоясал руки, ладони и пальцы, после чего вновь сгустился в металл темно-красного цвета с золотым отблеском. Вокруг шатена начал кружиться красноватый дым, который в мгновение облепил хозяина. Сформированный металл раскинул массивные крылья. Раздался хруст металла. Бронепластины начали увеличиваться в размерах, наползать друг на друга, заостряться и скрежетать. «Рюты, защити Хару». «Есть». Фамильяр сгустился рядом с Хару и взял ее за руку. «Если позволите, нам лучше убраться отсюда подальше». «Да-да, конечно». Рюты исчез из поля зрения и появился на удалении в почти 100 километров. Но даже на таком расстоянии оппоненты выглядели очень внушительно. «Нам обязательно уходить так далеко? Поверьте моему опыту, обязательно. Левиафану очень сильно не поздоровится. Не волнуйтесь, мы будем наблюдать за ними, даже если они удалятся от нас». «Ха, хорошо». Хару внезапно уловила на себе взгляд. Его не спутать ни с чем. Властный, тяжелый, пробирающий до мозга костей. Взгляд сильного. Того, кто защитит свое несмотря ни на что, и порвет на куски любого, кто позарится на то, что принадлежит ему. Источник этого стоял, обернувшись через плечо. Горизонтальные изумрудные полосы пылали огнем. Отвернувшись, груда металла продолжила увеличиваться. Пластинам уже потерялся счет, а габариты стали такими, что стало трудно осмотреть его взглядом. Сравнявшись в размерах с Левиафаном, император ступил на пустоту. Грохот металла разразился эхом в пространстве. Массивные крылья произвели несколько взмахов, после чего прижались к спине и растворились. Раздался громовой раскат императорского баса. «Не будем жульничать. Давай, здоровяк, покажи, на что способен. Повесели меня». Сущность пожирателя ощутила кипящую энергию, толстыми нитями которой было пронизано все вокруг. Энергия Левиафана столкнулась с энергией императора, отчего произошел энергетический выброс, который словно резкий порыв разогнал блуждающие во тьме души. Левиафан оскалился. Едва дернувшись, монстр резко двинулся вперед и распахнул пасть, в попытке откусить оппоненту голову, но вместо этого получил мощнейший удар прямо в морду. Силы удара хватило, чтобы превратить челюсть Левиафана в месиво и выворотить сотни тысяч тонн мяса и крови. Отлетевший назад монстр приготовился вновь ринуться в бой, но едва успели исчезнуть последствия первого удара, как массивная тушка получила второй, но на этот раз в торс, с еще более худшими последствиями. Огромный кусок мяса вместе с хитиновой броней вырвало из места, где он должен был быть. Из разорванной дыры хлынула кровь, но кровотечение закончилось довольно быстро. В ответ на это, Левиафан скрутил хвосты в одну длинную дрель и начал серию точных протыкающих ударов. Хоть и достаточного урона нанести не получалось, но бронепластины звонко отбивались со своих мест и падали вниз. Вместо того, чтобы обороняться, Хёда продолжал серию прямых выпадов в слабые зоны соперника. Мясо вылетало огромными кусками и с характерным шмяканьем падало на бесцветный прозрачный пол, на котором стояли соперники. Ранения быстро восстанавливались, но Левиафан тут же получал очередное попадание. Различные металлические пластины наперебой с кусками люминесцентного мяса, россыпью разбросанные вокруг места сражения, торчали тут и там из темно-красного моря крови. Грохот битвы разносился на многие километры вокруг. Когда регенерация Левиафана перестала справляться с получаемыми увечьями, он отступил на почти 50 километров. Люминесцентные полосы медленно потухли. Три пары глаз закрылись, и угольно-черный монстр полностью слился с окружающим пространством. Император осмотрелся вокруг. «Значит, хочешь поиграть в прятки, звереныш?» Сквозь металлические клыки полыхнуло пламя, а в глотке послышалось клокотание. «Ну тогда я в воду». Император распахнул пасть, из глубин которой бескрайним цунами вырвалась волна напалма. Дракон обливал горящей смесью все вокруг себя, и в какой-то момент послышалось шипение обожженной кожи. Левиафан, попавший под атаку, раскрыл пасть и плюнул в дракона струей коррозийной жидкости. Металл, попавший под струю, потрескался и начал отстреливаться, во избежание распространения эффекта. Огнемет Шатена усилился и облил Левиафана. Треск горящей кожи вперемешку с болезненным ревом монстра раскатом прошел в пространстве. «Не разочаровывай меня!» В симфонию битвы ворвался басистый рев, и вновь начали раздаваться удары, сопровождаемые хрустом сломанных костей и треском вырванных конечностей. Том 4, глава 50. Спасибо. Император вошел в раж и уже не обращал внимания на получаемые повреждения. Вместо этого он с утроенной силой наносил мощнейшие удары в туловище и голову Левиафана. Вырванные куски плоти восстанавливались намного медленнее по сравнению с началом дуэли, и монстр, осознав это, попытался отступить, чтобы восстановить силы, прикрыв свой отход струей коррозийной жидкости прямо в лицо и торс императора. Но вместо уворота, дракон ринулся вперед и схватил Левиафана за глотку. Металлические пластины на лице, плечах, шее и груди трескались. Металл отваливался целыми кусками, оголяя заброневое пространство. Оно было заполнено пульсирующими венами, по которым текла кипящая адреналином кровь. Император раскрыл пасть, из которой под напором хлынул раскаленный напалм. Горящая смесь плавила хитиновую броню, протекала в трещины, шипела, сталкиваясь с мягкими тканями. Дракон закрыл пасть, наблюдая за тем, как его атака наносит непоправимый ущерб. Левиафан уже охрип, и все, что доносилось из его глотки, это ломанный, глухой рев. Чудовище пыталось отбиваться, нанося хлесткие удары хвостами, но ничего не помогало. Император схватил голову оппонента и когтями проломил ему череп, вырвав лобную долю. Сквозь клыки вновь полыхнуло пламя. Раскрыв двойную челюсть, Хёда выдал волну жидкого огня через дыру в черепе прямо в мозг. Левиафан принялся извиваться в попытках бежать, нанося удары куда придется. Сознание зверя взбесилось и перестало соображать, что происходит вокруг. Тело чудовища повисло в предсмертных конвульсиях. Волна пламени закончилась. В дыре черепа светился напалм, который выжег все, что там было. Хёда разжал лапу, и тушка Левиафана с грохотом упала в море крови. Хёда остался стоять. Затихший грохот битвы уступил место тяжелому, шипящему дыханию. Все закончилось? Судя по всему, да. Скорее, мы должны помочь Иссею. Не стоит. Лучше подождем, пока хозяин сам придет в спокойное сознание. После такого поединка мы можем попасть под горячую руку. Хорошо. Постойте, что там? Мертвое тело противника императора дернулось. Мягкие ткани медленно зарастали. Опираясь на лапы, пошатываясь и трясясь, Левиафан приподнялся. С израненного туловища текла кровь, в которой он искупался. Раздался едва слышный рев. Он до сих пор не погиб. Как кто-то может быть настолько живучим? Внимание привлекло движение со стороны императора. 400-километровый дракон поднял одну из ног и со всей дури громыхнул ей по черепу Левиафана. Вцепившись когтями в череп, дракон пригнулся всем корпусом. За спиной раскинулись массивные крылья. Сквозь клыки свистнул вдыхаемый воздух. Приблизив морду к голове Левиафана, дракон раскрыл пасть и взревел. Громкость и мощь рева заставила разлететься в разные стороны море крови и срывала с морды оппонента куски мяса, оставив только череп. На этот раз мягкие ткани не восстанавливались, оставив кости черепа оголенными. В отверстиях светились кроваво-красные глаза. Раздался бурчащий рев. Император в свою очередь отпустил голову Левиафана и довольно фыркнул. Монстр поднялся в полный рост. Хру уже испугалась, что поединок продолжится, но произошло нечто неожиданное. Монстр опустился, сев на щупальцы, и поклонился дракону. Хёда в свою очередь взмахнул крыльями и произвел краткий победоносный рев. Как это? Что произошло? Превосходство хозяина поразило даже древнее чудовище. Что? Послышался грохот рассыпающегося на куски огромного доспеха. Хёда вынырнул из ниоткуда вверх тормашками с закинутыми за голову руками. Иссей, все в порядке? Ага, давно я так хорошо не дрался. Прям пар выпустил. И что будет теперь? Ты идешь со мной. Левиафан тоже. Кстати, Хёда свистнул куда-то в сторону. Раздалось клокотание Левиафана. Чудовище двинулось в их сторону и за несколько секунд уменьшилось в размерах в сотни раз. В конце концов, в руки дракона прыгнул небольшой зверек размером со взрослую кошку. 6 красных глаз без зрачков разглядывали лицо дракона. Лапы с когтями и 6 небольших щупалец цепко обхватили руку Иссея. Хёда принялся поглаживать голову зверя. «Думаю, на этом все». Шатен передал зверя на руки фамильяру, забрал рубашку и пиджак у Хару, после чего оделся и, сгустив белую перчатку, полоснул ею пространство, создав разлом. Фамильяр прошел в разлом. Хёда взглянул на девушку и протянул ей руку. «Ты со мной?» Барышня несколько секунд сомневалась, после чего выдохнула и взяла дракона за руку. «Вот и отлично!» Хёда утянул знакомую за собой и исчез в разломе. Праздник в доме Хёда был в полном разгаре. Девушки кушали и веселились, распевая под караоке. Сазикс и Грифия, прибывшие на праздник, довольно быстро поддались праздничному настроению. Пространственный разлом, возникший посреди комнаты, заставил всех занервничать, но выпавший из него вверх ногами шатен улетучил все опасения, заменив их заинтересованностью неизвестной персоной, которая сидела у дракона на животе. Хёда хохотнул. «Все-таки пустота — странное место. Даже гравитация там другая. Это точно. МСС, что такое? Меня тут разглядывают». «А?» Хёда перевел взгляд на девочек, которые разглядывали то Хару, то Иссе. «Иссей, потрудись объяснить, что все это значит. Сейчас, дайте только усядусь». Как только Хёда занял более привычное сидячее положение, начались расспросы, основной темой которых было: кто это неизвестная? «Тише, тише, барышни, сейчас все объясню. Для начала, позвольте представить, Хару, также известная как сестра, ну или по-простому смерть с косой, но попрошу называть ее только по имени. Она, сколько мы можем себя помнить, все это время находилась в пустоте между измерениями. Также она помогла мне, когда я погиб при обстреле лазарета Гримари». «Постой, что ты хочешь сказать?» «Погиб, именно. Аппарат поддержания жизни вышел из строя при бомбежке. Ахару вернула меня к жизни, благословив меня своим даром. Она вернула тебя». Повисла тишина. Спустя пару мгновений Риа скинулась к Ахару с объятиями. «Спасибо». Девушка удивленно разглядывала обнимающую, после чего подняла взгляд на дракона. Выражение ее лица было бесценно. «Не волнуйся, все в порядке. Она просто благодарна тебе за мое спасение». «Вот оно как». Хару обняла Риас в ответ. Хёда улыбнулся. «Ну что ж, девочки, продолжаем праздновать». «Да». Том 4, глава 51. Близняшки. Со дня рождения прошло чуть больше 2 месяцев. Хёда проснулся рано утром со странным ощущением в голове, словно биение сердца. Подумав, что это шалит система, Хёда отправился завтракать, надеясь, что стук пройдет сам, но не тут-то было. Даже под вечер ощущение сердцебиения не покинуло дракона, а вот ночью произошло то, чего Риас и Иссей ждали на протяжении 9 месяцев. У дорогой жены начались схватки. С помощью Рютея, принявшего форму авто, супруги быстро достигли больницы. Но, как назло, дежурящим в эту ночь оказался медбрат-выпускник, посчитавший, что он центр всего мира, и посему залипающий в свой телефон, даже когда Хёда стоял уже у застекленной стойки с небольшим окошком. «Слушай, пацан, у меня нет времени с тобой припираться. Позови врача, у меня жена рожает». «Да-да, как скажете. Знает, сколько у нас таких рожающих. А в итоге оказывается, что это простые толчки. Подождите пару минут, и все пройдет». Хёда вышел из себя. Изумрудные глаза налились алым. Просунув руку через небольшое окно, шатен схватил парня за воротник халата и резко дернул вверх, уткнув его носом в стекло. «Ты что делаешь? Немедленно отпусти меня, я сейчас охрану вызову». «Слушай сюда, сопляк, если по твоей вине пострадает моя жена или мои дети, я тебя этой же ночью на кладбище определю, ты меня понял?» На лице дежурного читался чистый ужас. Он принялся кивать головой с такой скоростью, что казалось, голова оторвется. Хёда отпустил воротник халата, после чего парень принялся вызывать акушера. Спустя минуту акушер прибыл в компании нескольких 2 медбратьев. Риас уложили на каталку и увезли в родильное отделение. «Идемте, Иссей, Иссей-сан, идемте со мной, подождете перед родильным отделением». «Хорошо». Хёда последний раз зыркнул на дежурного, отчего у того пробежала дрожь. Спустя мучительные 7 часов ожидания, акушер вышел из родильного отделения и стянул с лица маску. На чуть морщинистом лице красовалась едва заметная улыбка. «Что там, доктор?» «Поздравляю, Иссей-сан, у вас 2 девочки, обе здоровы и полны сил. Ваша жена хоть и устала, но также в порядке. Ей нужно некоторое время, чтобы отдохнуть. Мы проверим ее состояние утром, если все будет в порядке, послезавтра утром ее выпишут. Вам надо будет принести чистую ткань, постиранную без использования химии, и еды для молодой мамы. Ничего жареного и мучного». «Понял, Рюты». Фамильяр в человеческой форме вышел из-за поворота, изрядно удивив доктора. «Слушаю, босс, ты все слышал? до единого слова. Отлично. Пули домой, принеси все, что нужно, и предупреди подопечных, чтобы послезавтра готовились к празднику. Понял, босс. Слушайте, а как же тот выскочка? Химера, кажется. Пес с ним. Сейчас у нас есть дела посерьезнее. Буду ждать тебя здесь. Понял. Здоровяк умчался прочь. Хёда выдохнул. Прошу простить, Иссей-сан, а это ваш, а, он мой подчиненный. Вот оно что, насколько я понял из разговора, он у вас не один? Да, в 15 минутах езды отсюда стоит четырехэтажный дом, я живу там. Вот оно что, то-то он появился словно из ниоткуда. Что ж, идемте, я отведу вас в комнату гостей, раз уж вы хотите дождаться выписки. Когда я могу увидеть Ряз? Утром. Сейчас ей надо отдохнуть. Хорошо, спасибо вам. Не стоит благодарности молодой человек, идемте. Утром Иссея опустили в палату, в которой лежал Ряз и еще несколько женщин. Войдя в палату, Хёда застал жену за кормлением только что родившихся девочек. Ряз, ты как? Нормально, небольшая слабость, но в целом все хорошо. Понял, мы тут тебе поесть принесли, спасибо, сейчас только закончу. Хёда подошел к кушетке и поставил на тумбочку пакет с фруктами и творогом. Сев на кровать, дракон рассматривал мирно чмокающих девочек. Какие они милые. Прям затискал бы. Ну пускай покушают. Ну ладно, ладно. Кстати, мы ведь до сих пор не думали над именами, а ведь правда. Хаймэм, как насчет Рисса и Айсура? Что скажешь? Рисса и Айсура? Риас посмотрела на близняшек, а мне нравится. Пусть будут Рисса и Айсура. Вот и замечательно. Краем уха, Хёда услышал разговоры соседа Криас по палате. Слушай, Рицуки, он ведь приходил вчера, да? Да, я ему говорила, что у нас все закончено, но он ни в какую. Постоянно приходит и приходит, еще и выпивший. Идиот, не волнуйся, охрана его сюда не пустит. Надеюсь, не хватало, чтобы он еще сюда пришел. Шатен поцеловал жену в щеку и улыбнулся. Ладно, девочки мои, мне пора идти. Завтра поутру заеду вас забрать, и поедем домой. Хорошо. Дракон поцеловал всех своих принцесс и вышел из палаты. Рюты, стоящие у входа, повернул голову, защищая их и всех, кто находится в палате. Любые враждебные действия должны быть пресечены. Именно. Хёда направился в сторону выхода. По пути ему на глаза попался слегка потрепанный парень. Настроен он был не в положительном ключе. Рюты, к тебе движется неизвестный. Будь наготове. Есть. Том 4. Глава 52. Давление. Рюты ожидал прихода персоны, о которой упоминал Иссей. Не прошло и пару минут, как матерящийся незнакомец в повседневной одежде вылетел из-за поворота и с полной уверенностью направился к палате, перед которой стоял Рюты. Добравшись до пункта назначения, незваный гость с дико растрепанной прической уставился на фамильера из-под лобья. Скрипучий, грубый голос проехался по ушам фамильера. «Слышь, мускулы, сдвинься». Рюты не обратил никакого внимания на прозвучавшие слова. «Ты меня не услышал. Сдвинься, говорю». Фамильяр покрутил головой вокруг, после чего опустил голову. «Что? Я то думал, мне показалось. Чего надо? ТЦЦ. Издеваешься? Я сказал, свали с дороги. Попробуй меня сдвинуть, скотина». Незнакомец толкнул Рюты, однако фамильяр не сдвинулся ни на миллиметр. «Чего? Ты что, приклеился, что ли? Ну-ка сдвинься, не ори». В больнице принято соблюдать тишину. Дверь в палату открылась, и в ней промелькнули красные волосы. «Рюты, что ты тут делаешь? Что вообще происходит?» Вышибал обернулся назад и отступил чуть в сторону. «Прошу простить за шум, госпожа. Этот незнакомец яро пытается вломиться в палату». А Риас окинула незваного гостя взглядом. Внешне он был заметно потрепан. Кожаная куртка с несколькими дырами, рваные в паре местах джинсы. Вот оно что, ну если он будет слишком настойчив, выпроводи его. Слышь, за языком следи, ведьма, тут вообще-то моя девушка. Здоровяк со сложенными на груди руками едва заметно дернулся. Гость этого не заметил, а вот Риас вполне. Постой, уходи отсюда, пока. Договорить не получилось. Мгновенным движением Рютый схватил незваного гостя за воротник и, потянув на себя, приложил его лицевой пластиной точно в нос. Хлынула кровь. Рухнув на пол, болван схватился за сломанный нос и принялся изрыгать маты, на чем свет стоит. Из приступа гнева его вывел звук, с которым спокойным шагом идут по плиточному полу. Звук раздался в конце коридора и медленно двигался в сторону палаты. Риас вышла из палаты и взглянула в сторону звука. Император мерно вышагивал в их направлении. Хоть простой человек и не замечал, но вот дорогая жена и верный фамильяр все видели. Аура дракона. Плотная, тяжелая, кипящая словно сверхновая звезда облегала фигуру Шатена и расползалась повсюду словно цепкие лапы с когтями. Риас даже показалось, что край больничного халата супруга едва-едва тлел. Казалось, само пространство вокруг рычит и скалит клыки. Иссей был в ярости. Сидящий на полу разглядывал шедшего в их сторону. Добравшись до палаты, Шатен сел на корточки и схватил поломанного за голову. Да притом так сильно, что казалось, черепушка треснет. Риас даже показалось, что она услышала хруст. А от голоса дракона по спине прошла крупная дрожь. «Так значит, по твоему мнению, моя жена – ведьма? Пепе, прошу прощения. Я не это имел в виду. Не это, а что тогда? Я не это. Все не так, а как? Что не так? Отвечай, немедленно. Я не то, не то, совсем не то». Истеричные, хаотично вырывающиеся потуги что-то сказать прекратились. Неизвестный потерял сознание. Шатен цыкнул и отпустил растрепанные волосы. Бессознательный парень рухнул на пол. Поднявшись на ноги, Хёда вдохнул полной грудью и фыркнул всполохом пламени, благо никого кроме Риаса и Рютея рядом не было. Повернувшись в полоборота, Хёда взглянул на Риас. Супруга на мгновение ощутила отголосок того давления, которое витало в воздухе всего секунду назад. Шатен обратился к фамильеру, при этом не отводя глаз от жены. «Рюты, помоги Риас собрать вещи, мы возвращаемся домой, будет сделано, босс». Риас вздрогнула. «Иссей, ты уверен, что скажет врач?» Хёда подошел вплотную и, мягко обняв стройную талию, оставил на губах девушки кроткий чувственный поцелуй. «Не волнуйся, я обо всем договорюсь, собирайтесь». Шатен пошел на пост позвать ответственного врача. Риас стояла рядом с дверью, не в силах что-то сказать. За спиной послышались голоса. «Какой у нее классный муж, ага, и в огонь и в воду, с таким как за каменной стеной, еще и чувственный такой, не могу сейчас расплачусь, ну же Ахика, все ведь в порядке». Риас выдохнула. «А он не меняется». «Согласен, госпожа, идемте, соберем ваши вещи». «Да, идем». Том 4, глава 53, к черту. По дороге до дома Хёда молча вел машину. Риас сидела на заднем сидении с Риссой и Айсурой. «Иссей, что такое? Все в порядке? Ты зол?» «Нет, что ты? Все в порядке. Сейчас вернемся домой и хорошенько поедим. Девочкам тоже надо отдохнуть. Не увиливай. Вот ведь, и ничего от тебя не скроешь. Рюты, веди». Шатен исчез с кресла водителя и тут же оказался рядом с девушкой. Крепкая рука обняла хрупкие плечи. Хёда уткнулся головой в алые волосы, вдыхая аромат клубники. Раздались бормотания, почти что про себя. «Не позволю кому-то обижать моих принцесс. Вы не заслужили такого обращения. На лоскуты порежу любого, кто косо на вас посмотрит. Это пугает. Разве? Но как бы это ни пугало, драконы всегда ведут себя так. Защищают свое, до последнего вздоха и капли крови. Нам ничего не остается, кроме как принять любовь и защиту императора и стать его поддержкой и опорой. Хорошая девочка». Шатен оставил на светлой коже поцелуй. «Но все-таки, Иссей, постарайся в следующий раз не доводить ситуацию до кипения». «А что, я не виноват». Он первый раскрыл свою пасть. «Ты не меняешься, а то». Под смех и шутки, супруги добрались до дома. Войдя в здание, их встретили радостью и смехом. Девочки умилялись новорожденным и наперебой просили дать им поддержать дочерей на руках. «Ну и ну, так нечестно. Теперь я тоже хочу от Иссея ребеночка». Акина кокетливо толкнула дракона бедрами и прищурилась. Шатен в свою очередь притянул ее к себе и мягко чмокнул в щечку. «Будет. Со временем, все будет. Я всем сделаю по ребенку». Девочки залились краской. «Иссей, все-таки ты извращенец. Еще какой. Накрывайте на стол. Будем праздновать. Я позову Сейрарга и Сазикса с Грейфией». «Хорошо. Пойдем, девочки, уложим близняшек». Утро встретило дракона мягким солнечным светом. Поднявшись на кровати, Шатен зевнул и огляделся. Любимые жены мирно спали. Хёда слез с кровати и направился в купальню на минус первом этаже. Добравшись до места, Иссей думал о том, как пройдет рейтинговая игра. Этот червь, химера, что-то замышляет. Понять бы, что именно. «Просим прощения за вторжение, господин император. Мы прибыли, чтобы помочь вам с водными процедурами». «А, да конечно, с вашего позволения, сядьте на стул, пожалуйста». «Ага». Шатен уселся на ванный стульчик, погрузившись в раздумья, пока длинноухие выполняли свою работу. «Может, он хочет вывести меня из себя и таким образом показать мою опасность для мира демонов? Но какой в этом смысл? Я сам не хочу связываться с демонами. Какой смысл показывать то, что и так очевидно? Сейчас мы смоем пену, закройте глаза, пожалуйста. Угу. Вода, смывшая пену, немного привела дракона в чувство. Все готово. Можете приступить к водным процедурам. Спасибо. Хотите составить мне компанию? Что вы? Как мы смеем? Не волнуйтесь вы так, залезайте. Вместе интереснее. Как пожелаете. Подопечные вымыли свои тела, и после смытия пены залезли к дракону, прижавшись к нему. Хёда раскинул руки и думал о том, как бы побыстрее закончить этот цирк. Рядом с ухом сгустилась печать общения. «Слушаю, Сас, что там у вас?» «Да-да, я знаю, что это сегодня. По правилам королевы, как это?» «Вот оно что, то есть мне надо выбрать одну из моих жен и взять с собой. Сас, я ведь его на фарш порублю, если он тронет ее, ты это понимаешь?» «Ну, допустим, до этого не дойдет. Я прибуду, как только позавтракаю. Не хочу драться на пустой желудок. Да плевать мне, что он меня ждет. Что-то не нравится, пусть отзывает свой вызов. Я его не прошу нарываться на проблемы. Как только закончу свои дела, явлюсь. Ага, до встречи». Сквозь клыки просвистел морозный воздух. «Что-то не так, господин?» «Нет, все нормально. Вам не стоит об этом волноваться». За спиной послышались легкие шаги. «Так ты все-таки здесь, Иссей, Аврора? Что-то случилось? Обычно ты не просыпаешься так рано. Перестала ощущать тебя рядом и проснулась. А ты, оказывается, тут, нежишься в объятиях своих горничных. Ты меня поймала». Подопечные порозовели и поспешили покинуть помещение. «Просим прощения, Ваше Величество. Мы пойдем готовить завтрак. Не волнуйтесь вы так, девочки». Длинноухие поклонились и сбежали. «Ну вот, теперь им стыдно. И почему бы это, интересно?» Аврора прищурилась, разглядывая Шатена. «Тебе помочь помыться?» «А, помочь? Ну да, тебе, наверное, не совсем удобно. Давай, садись». «Но я...» «Садись, я помогу». «Ну хорошо». Аврора села на стульчик. Хёда вылез из воды и, подойдя сзади, увеличился в размерах. Длинноухая почувствовала сильные объятия. «Иссей, что-то не так?» «Нет, все отлично. Хочешь пойти со мной?» «С тобой?» «Куда?» «На рейтинговую игру. В контексте боя у обеих сторон должна быть королева, а кто как не ты, можешь взять себе эту роль. Вот оно как. Ну, я не против. Спасибо. Не волнуйся, я не позволю никому тебе навредить». Дракон поцеловал барышню в шею. Затем еще раз и еще. «Иссей, мы, кажется, мыться хотели. Успеем. Я сильно проголодался, и не упущу такой возможности». Руки дракона, находившиеся на талии, медленно поползли вверх, и, добравшись до мягкой груди, жадно вцепились в нее. Мягкие массирующие движения заставили сорваться с пухлых губ сладкий стон. Шатен оскалился, аккуратно обхватил пальцами розовые вершины и принялся крутить их, подергивать вперед и мягко вдавливать. «Иссей». Длинноухая ощутила, что в ложбинку между бедрами упал горячий, пульсирующий орган, обладатель которого начал производить поступательные движения вперед и назад. По телу барышни прошла крупная дрожь. Аврора резко вскочила со стула и, развернувшись, кинулась на дракона, повалив того на пол. Это было опасно. Обычно мягкий и спокойный взгляд девушки стал хитрым и пронзительным. Барышня отпустила торс дракона и приподнялась. Взору дракона предстала великолепная картина. Прекрасное тело эльфийки, большая упругая грудь, тонкая талия с изящными изгибами, широкие бедра, меж которыми находилась уже промокшая норка. Аврора уселась сладким местом на достоинство дракона и принялась качать бедрами вперед и назад. Когда смазки стало достаточно, девушка обхватила достоинство дракона у самого основания, слегка подняла бедра и, пристроив его в нужное место, села до самого конца. Раздался вожделенный сладкий стон. Барышня уперлась руками в торс дракона и принялась мерно поднимать и опускать попу. Шатен, в свою очередь, наблюдал за тем, как массивная упругая грудь подрагивает вверх и вниз. «Ты ведь ах хочешь их потрогать, мэм, я права?» «Да». «Ну так вперед, они целиком твои, можешь делать с ними что хочешь». Одним движением барышня улеглась на дракона, прижавшись к нему всем телом. Шатен, в свою очередь, впился губами в одну из розовых вершин, утонув лицом в мягкой полусфере. «Какие же они все такие мягкие!» Поддавшись искушению, супруг обхватил сиськи руками и, сведя розовые вершины вместе, принялся облизывать то один сосок, то второй, то оба сразу. Но сколько бы он ни наслаждался, у дракона на подсознательном уровне не получалось удовлетворить свое желание. В какой-то момент Хёда обхватил тонкую талию и прокрутился, оказавшись сверху. Золотые волосы супруги раскинулись по мокрой плитке. «Спокойного секса не будет, именно. Ну раз так», обхватив Шатена руками и закинув ноги на его бедра, Аврора свила губы в страстном поцелуе. Разделив губы, девушка улыбнулась и прищурилась. Сладкий голосок стал пуск-механизмом. «Возьми меня, мой император, Аврора». «Да». Помещение купальни наполнилось сладострастными стонами вперемешку с хлюпающими звуками. Хёда с упорством дракона таранил лоно девушки, уводя ее в состояние, близкое к потере самообладания. Когда до излияния оставалось буквально десяток секунд, частые, резкие рывки сменились на редкие, плавные и глубокие. В момент, когда пара достигла финиша, Шатен свил губы в поцелуе. Аврора запустила пальцы в растрепанные каштановые волосы. Дракон же обхватил тонкую талию и выгнул ее в свою сторону, прижав влажное тело супруги к себе. Дракон собрался вытащить, но барышня прижала его к себе ногами. Не вытаскивай. Хёда чмокнул жену и оскалился. Продолжаем, а как же рейтинговая игра? Да черт с ней, я не упущу удовольствия заниматься с тобой любовью. Иссей, пошляк, а то... Шатен впился губами в розовую вершину и смял нежную кожу своим лицом. Ниже живота вновь начались поступательные движения, постепенно набирающие обороты. Ах, червы. Том 4. Глава 54. Шуршание. Дракон и эльфийка вернулись из купальни спустя почти 8 часов. За это время вместе с ними там успели побывать Ясака, Диди и Акина, которые с удовольствием влились в процесс и получили свои несколько порций драконьей эссенции. Удовлетворившись, барышни пожелали дракону и эльфийке не перестараться и покинули купальню. После возвращения Эссей и Аврора выглядели уставшими, но очень счастливыми. Аврора и вовсе словно светилась, а на светлых щеках красовался румянец. Но как бы не было хорошо, усталость никто не отменял, поэтому ее величество отправилось отдыхать в главную спальню. Концентрация феромонов в помещении купальни была такой, что пришедшие туда Асия, Каника и Равель попали под ее влияние и моментально забыли о том, зачем пришли. Вместо этого Равель повалила Асию на пол и, накрыв губами упругую грудь, запустила пальцы в лоно. Каника не отставала, утянув бывшую монахиню в поцелуй. Мысли всех троих смешались, поддавшись воздействию феромонов дракона. «Прости меня, боженька». После завтрака Хёда зашел в комнату Санны. «Санна, ты не занята?» «Иссей-сан, нет, прошу, заходите». Девушка убрала альбом с рисунками в стол. Иссей прошел в комнату и уселся на небольшой диванчик. «Не скучно тебе тут?» «Нет, что вы, у вас интересно». «Я рад. Не хочешь составить мне компанию?» «Компанию, да. Меня пригласили на небольшую дуэль, и по правилам с моей стороны должна быть королева. Я предложил Авроре, но мы с ней КХММ немножко перестарались, и теперь она отдыхает. И я подумал, почему бы нам с тобой не прогуляться? Всяко интереснее, чем постоянно сидеть дома. Нет-нет, что вы, мне хорошо и так жить с вами в одном доме, общаться с вашими женами и наблюдать за тем, как развиваются ваши с ними отношения. Мне этого вполне достаточно. Но ты ведь хочешь большего, я прав?» Санна замерла на несколько секунд. «Откуда вы знаете?» Хёда хихикнул. «Не недооценивай мое чутье. Ну так что, пойдешь со мной?» «Хорошо. Как думаете, что мне стоит надеть? То черное платье, в котором ты была в лабиринте. Оно тебе очень идет. Будешь загадочной и спокойной. Пускай оппоненты понервничают». Хёда с Санной улыбнулись и тихо засмеялись. Как только девушка приготовилась к отправлению, Хёда вышел с ней к дорогим женам. «Девочки, мы отлучимся на часок». «Отлучишься? Неужели на свидание собрались?» Риас хихикнула. Санна заметно порозовела. «Будет тебе, лишь настучим по черепу одному идиоту. Можете посмотреть за нами». «Правда?» «Конечно. Как только начнется, я создам в этой комнате экран, чтобы вы могли смотреть». «Хорошо. Обязательно посмотрим за твоим триумфом, а по-другому никак». Дракон исчез во вспышке пламени вместе с Санной. Появившись в кабинете Сазикса, Шатен сразу был одарен недобрым взглядом. «Ну чего ты так на меня смотришь? 8 часов? Серьезно? Чем ты таким там занимался? Ты правда хочешь знать?» Хёда оскалился. «Лучше откажусь. Ты готов?» «Да». «А она? Она будет моей королевой. Уверен? Не слишком юна?» «Уверен. Ну раз так, отправляйся на арену». «Ага». Шатен вновь исчез во вспышке пламени. Арена забилась под завязку за считанные минуты после оглашения начала поединка. Оппоненты также прибыли. Хёда сидел на широком диване, разглядывая окружение. «Какое представление устроили? Вас не устраивает?» «Ну почему же? Интересно понаблюдать за реакцией толпы, когда я сравняю врага с землей. А вы настроены серьезно?» «Разумеется. Хочу побыстрее все это закончить и вернуться домой. мне еще с тобой гулять идти». «Гулять? Постойте, вы же не хотите сказать, что, что-то не так, это свидание?» Хёда хохотнул и, обняв девушку, потрепал волнистые волосы. «Ну если тебе так приятнее, считай, что это свидание. Угощу тебя чем-нибудь вкусненьким, и сходим в парк, покатаемся на аттракционах». Правда, милая личика засветилась восхищением, а голубые глазки разглядывали шатена. «Правда, даю слово». Внезапно для себя Санна прижалась к Иссею, обхватив его руками. Хёда не стал возражать и аккуратно поглаживал спину девушки. Как только комментатор огласил правила поединка, оппоненты были перемещены в боевое измерение. Дракон оглядел пространство вокруг. Чистое зеленое поле по краям, граничащее с большим озером, горой и густым лесом. «Интересно, что будем делать? Для начала разведаем местность, соберем максимум информации. Рюты». Фамильяр сгустился рядом с хозяином в изначальном виде. «Слушаю, хозяин. Разошли своих клонов. Разузнай ландшафт местности, где скрываются враги, и сколько их вообще. И еще, найди вражескую королеву. Как только все узнаешь, возвращайся». «Принято». Ставший дымом фамильяр разделился на 40 сгустков, которые разлетелись в разные стороны. «А мы что будем делать? Посидим здесь. Не хочу влезать в драку раньше времени». Хёда уселся на траву, поманив девушку к себе. Санна села на согнутое колено дракона и облокотилась о второе колено. «Спокойно здесь». «Да». «Может и мне создать такое же место». «А вы можете?» «Да». «Кстати, может мне и тебя обучить магии? А это возможно?» «Вполне. Хоть ты и человек, но можешь стать перерожденным драконом, и тогда я смогу научить тебя управлять магией. Было бы здорово. Тогда приступим в конце месяца». «Хорошо. Не будешь жаловаться, что слишком поздно?» «Нет, что вы. Одно то, что вы так заботитесь обо мне, значит для меня многое. Я не вправе возражать». «Как скажешь». Разговоры прекратились, уступив место шуршанию травы и легкому посвистыванию ветра. Том 4, глава 55, крах. Трава мерно шелестела под редкими порывами ветра. Хёда ощущал спокойствие и умиротворение вокруг. «Что-то здесь не так, о чем вы? Слишком все спокойно. Такое ощущение, что враги даже не собираются драться». Хёда лежал на траве, закинув руки за голову. Санна уложила голову на торс дракона и разглядывала проплывающие облака. Со стороны послышался свист. В расположение дракона и девушки влетел огненный шар. Пламя сошло на нет, представив металлический щит в форме морды дракона. «Надо же, неужели сделали первый ход? Ну, так даже интереснее». Хёда помог Санне подняться, после чего сам встал на ноги. В зеленых глазах проскочила искра. Шатен высматривал оппонентов в густых зарослях леса. Свистнул новый огненный шар, но он также разбился о щит. «Вот значит как. Ну давайте поиграем». Зашипел раскаленный воздух. Сгустились драконьи доспехи. Алый металл с белым обрамлением сверкал в лучах солнца. Две изумрудные полосы в районе глаз начали светиться, а трещина во лбу разошлась, представив фиолетовый глаз. Осмотрев окружение, око уставилось вдаль. Хищный зрачок сузился. Массивные крылья произвели взмах и, растворившись, изменили форму. Четыре орудия произвели несколько лавирующих движений и замерли. Дракон выпустил облако раскаленного пара. Орудия зарядили максимум и выдали залп. На опушке леса громыхнуло 4 взрыва. Счет мгновенно пересчитался, и из команды врага исчезло 4 персоны. Орудия растворились в дым. «Санна, посиди здесь. А вы? А я закончу все это и пойдем домой. Мне уже начинает надоедать этот фарс». «Не волнуйся, без защиты ты не останешься». Послышалось легкое стрекотание. За спиной доспеха показалась небольшая морда с тремя парами красных глаз. Цокая когтями по металлу, Левиафан перелез на торсовую бронепластину и свесился головой вниз, обхватив щупальцами перчатку доспеха. «Кто это? Какой он классный! Его зовут Левиафан. Пока ты будешь здесь, он будет защищать тебя». Зверь перелез на руки Санны и, устроившись поудобнее, обхватил щупальцами предплечье. Послышалось легкое клокотание. «Ты ему понравилась. Будьте здесь». Рухнув на землю передними лапами, доспех увеличился в размере. Длинный хвост грянулся о почву. Дракон клацнул двойной челюстью. Одним движением металл оказался высоко в небе. За спиной раскинулись массивные крылья. Дракон парил на одном месте, поддерживаемый порывами ветра. Раздался краткий рев. С обширной территории арены в его сторону метнулись бесформенные тени в количестве 40 штук. Слившись с металлом, фамильяр приступил к докладу. «Почти вся территория, к Кроме поляны набита различными ловушками, активационной магией и минами, реагирующими на ауру. А они хорошо подготовились. Где враги? Четверых вы вывели из игры. Восемь разбросаны где-то по территории. Трое, в том числе и вражеская королева, в замке, к югу отсюда. Ясно. Значит, отправляемся туда. А Санна сама, с ней Левиафан, он справится. Как прикажете. Десятиметровый дракон взмахнул крыльями и метнулся на юг боевого измерения, и, преодолев полкилометра, рухнул на землю. Металлический силуэт вышел из пылевого облака и направился к воротам замка. По дороге металл растворился в дым. Шатен поправил воротник пиджака. Добравшись до двери, Хёда щелкнул пальцами, и массивные ворота разлетелись в щепки. Внутри большого помещения, похожего на зал, стоял полумрак. В конце стоял трон, на котором сидела темноволосая девушка с темной маской на все лицо. На маске в районе глаз находилось два белых круга. «Так значит, ты королева?» «Именно. И что будешь делать?» «Ничего. Лишь подожду, пока мои союзники захватят вашу королеву». «Не захватит. Вы так думаете?» «Уверен». Хёда оскалился. Санна сидела на траве, поглаживая зверя, сидящего у нее на руках. Левиафан размеренно клокотал, изредка перебирая щупальцами. «Странно. Вроде это щупальца, но почему-то сухие и теплые». За спиной девушки в заклинании скрытия присутствия находилось трое. «Слушайте, а нам правда можно схватить ее? Как-то мне не по себе, что нам приказали схватить девочку». «Да забейте, просто схватим и все». Санна обернулась назад, как раз в ту сторону, где стояли четверо врагов. «Здесь кто-то есть?» «Да ладно, неужели она нас заметила?» «Быть не может, в ней даже магии нет». «Постойте, что-то здесь не так, зверек у нее на руках, это он нас видит». Левиафан скалился и рычал, смотря в сторону, где стояли соперники. «К черту, схватим ее и дело с концом». Выскочив из заклинания, все трое кинулись схватить девочку, но ничего не вышло, и троица была мгновенным ударом щупалец отправлена в полет. Поднявшись с земли, оппоненты бросили взгляд на то место, где сидела Санна. На ее месте восседало массивное чудовище, которая разглядывала незваных гостей тремя парами кроваво-красных глаз. На морде разъехалась тонкая горизонтальная полоса. Раскрывшаяся пасть представила три ряда клыков, расположенных уголком в сторону челюсти. «Какого черта? Что это такое? Где девчонка? Вон она, смотрите». Троица разглядела Санну в одной из лап монстра. Чудовище аккуратно держало хрупкую фигурку и прикрывало ее сверху второй лапой. «Так это вы были рядом с нами, а вы очень верите в себя, если пришли всего лишь втроем. Чего? А ты очень дерзкая для такой малявки. А ты очень самоуверенный для взрослого. Ты издеваешься надо мной». Самый нетерпеливый метнул в расположение Санны сгусток черной субстанции, похожей на смолу. Атака до цели не добралась, встретившись с когтистой лапой чудовища. Смола оказалась кислотой, которая почти мгновенно разъела хитиновую броню, за ней кожу, и уже принялась за мясо. «Вот тебе, это моя сильнейшая атака. Посмотрим, как ты с ней справишься». Чего? Разъедание кожи закончилось так же быстро, как и началось. Левиафан осмотрел лапу, после чего взглянул на врагов. «Дураки, чего? Вам не победить Левиафана. Зовите своих союзников, иначе падете, даже не дав боя. Дьявол, нахальная девчонка, да мы тебя, закончим это». Чудовище приняло команду. Пасть распахнулась. Люминесцентная плоть начала пульсировать. Зажглось кольцо на шее, от которого пошли полосы. Внутри массивной туши раздалось клокотание вперемешку с рычанием. Из пасти хлынула алая кислота, которая разлилась вокруг. Раздались крики боли, настоящие вопли и вой. Кровавая кислота разъедала буквально все, на что попадала. Почва превратилась в непонятную кашу. Трое оппонентов моментально были перемещены в зону ожидания, с сильнейшими химическими ожогами. Их союзники, что находились не так далеко, ринулись мстить, но одним размашистым ударом когтистой лапы были отправлены вслед. Одержавший победу Левиафан громыхнул лапой по земле и победоносно взревел. Здание замка заметно тряхнуло. Девушка, сидящая на троне, заметно занервничала и принялась осматриваться вокруг. Что происходит? Крах. Что? Бросив взгляд на вторженца, королева обомлела, во рту пересохло, мысли затуманило и словно опутала нитями. Химера напала на дракона и захлебнется в своей же крови. «Не подходи!» Хёда метнулся вперед. Темные волосы колыхнуло порывом ветра. Хрупкое тело вжалось в трон. Барышня находилась в тени монстра, что навис над ней. Изумрудные глаза искрились и пылали. Хищные зрачки изредка двигались из стороны в сторону. Шатен поддел край маски и слегка приподнял ее вверх. Стал виден край губ с красной, яркой помадой. «Хватит!» Хёда внезапно осознал, что перестарался. Отойдя в сторону, Шатен потянулся. «Ладно, хватит этого. Выходи уже, я ведь знаю, что ты где-то здесь». Химера вышел из-за одной из колонн и, не сказав и слова, оказался рядом с драконом. Хёда среагировал на это движение и произвел выпад в район лица. Химера увернулся и, произведя удар правой рукой, остановил кулак в сантиметре. «Пожалеешь ведь? Это как посмотреть?» Раскрыв ладонь, Химера применил свою магию. Белая вспышка и тишина. «Где это я?» «На пустоту не похоже». Дракон осматривался вокруг. Пространство вокруг было похоже на плотную, бесформенную темную массу, с редкими прожилками тошнотворно-зеленого. За спиной раздались причитания и всхлипы. Обернувшись назад, взору предстала сидевшая на коленях Риас. Девушка вздрагивала, закрыв лицо руками. Забыв обо всем, Шатен метнулся к ней. «Попался». Том 4. Глава 56. Точка кипения. Подлетев к Риас, Хёда сел на колени и обнял хрупкие плечи. Риас опустила руки и подняла заплаканные глаза. «Риас, милая, что случилось? Кто тебя обидел? Скажи мне, голову паршивцу оторву». Девушка всхлипывала. Хрупкое тело дрожало и дергалось. «Прости, что?» Зрение словно выключило, но спустя полсекунды все вернулось в норму. «Это еще что такое?» Оглядевшись вокруг, Хёда понял, что стоит на родной улице. Недалеко впереди шла эловолосая принцесса. «Риас, да какого лешего здесь творится?» «Риас». Но девушка не обращала внимания, идя вперед и общалась по телефону. Из-за поворота выскочил неизвестный парень. В его руках сверкнул нож. Прежде чем барышня среагировала, холодный металл вошел в мягкую плоть. Выхватив сумку из рук и телефон, неизвестный умчался прочь. Хёда производил попытку за попыткой подойти к раненой, но ничего не выходило. Его словно приклеило к одному месту. Ощущения давали понять, что теплящаяся жизнь понемногу затухала. «Какого хрена здесь происходит? Отпустите! Ей нужна помощь!» Окружение вновь поблекло и потухло. Спустя пару секунд местность сменилась на старый дом из Сия. «Да какого хера здесь происходит?» Открыв дверь, Шатен вошел в дом. Обстановка была до боли знакомой, такой же, как во времена, когда он учился в Куа. Войдя на кухню, Шатен увидел ее. Микки готовила ужин. «Мама, а, Иссей, почему ты здесь?» «Что? Как это почему? Разве ты не должен быть на похоронах?» «На похоронах? Чьих? Моих?» Женщина обернулась на Иссея. У Шатена пробежали мурашки. Лицо матери. А если быть точным, то, что от него осталось. Единственный глаз. Костяное лицо без плоти и кожи. «Мама». Обстановка вокруг сменилась вновь. Иссей уже начинал выходить из себя. На этот раз взору предстал кабинет оккультного клуба. Обветшалый интерьер комнаты нагнал тоску. Облезлые обои, покрытая многолетней пылью мебель, одиноко стоящий стол с подсвечником, который дракону хорошо знаком, и сидящая за этим столом девушка, подпиравшая рукой голову. Волосы цвета вороньего пера раскинулись по слою пыли. Желтый бант, связывающий волосы, выцвел до почти серого состояния. Хёда расслышал, что девушка бредила. «Как это не верю, Риас, как? Ну как же не верю, не хочу верить, за что?» Внезапно причитания закончились. Акина открыла шкафчик стола и, вытащив что-то, откинулась в кресле. В полумраке комнаты сверкнул нож. Вице-президент взглянула в потолок выцветшими глазами, под которыми находились темные мешки. «Подруга, я скоро». Хёда пытался что-то сказать, но голос затих до еле слышного хрипа. Холодный металл чиркнул по бледной, худой руке, после чего вывалился и со звоном упал на пол. Едва теплившие жизнь глаза потухли окончательно. Послышался последний вздох, ознаменовавший то, что жизнь покинула хрупкую девушку, а за ним стук капель крови о пол. «Да какого хрена, Акина, Акина?» Возможность двигаться и говорить появилась только сейчас. Подлетев к столу, Хёда уже собирался взять Акина на руки, как обстановка вновь сменилась в мгновение ока. На этот раз перед глазами предстала церковь, та самая, в которой Рейнар забрал у Аси священный механизм. «Какого черта? Что здесь происходит?» Рев Шатена прервал звук, похожий на скрип. Ворота в главный зал со скрипом открылись. «Ну ладно, хочешь поиграть, значит поиграем». Уверенным шагом Шатен двинулся внутрь. Внутри, довольно заметно, лунным светом был подсвечен вход в подвал. Спустившись туда, дракон замер. В конце помещения, распятый на большом кресте, висела Асия. Стук ее сердца отдавался в помещении едва слышным эхом. На шатающихся ногах Шатен добрался до креста. Сверкнули глаза, цепи перебило, и хрупкая барышня медленно опустилась вниз. Хёда поймал фигуру блондинки и сел на пол. Аккуратно отодвинув пряди, дракон вгляделся в бледное, израненное лицо. Дыхание было, хоть и едва-едва заметное. «Асия, Асия, любимая, открой глаза. Прошу тебя, я здесь, Иссей». Закрытые глаза слегка приоткрылись, а сухие и потрескавшиеся губы начали шевелиться. «Да-да, дорогая, я здесь. Все хорошо. Тебе больше нечего бояться. Я с тобой, я». К щеке прикоснулась еле теплая рука. «Асия, прости». Крупица жизни, что теплилась в груди блондинки, покинула ее, вместе с биением сердца. Глаза устремили взгляд в пустоту. «Нет, нет, нет, нет, пожалуйста». Обстановка сменилась вновь, и взору Шатена предстало то, что вывело его из равновесия окончательно. Горсть пепла, на которой лежало два небольших черепка. И в горсти этого пепла Хёда различил две широкие розовые ленточки. На обеих были инициалы. На одной – Ахёда, на второй – Эрхёда. Шатен дрожащими руками вытащил ленточки из пепла и прижал их к груди, согнувшись в три погибели. Пространство вокруг треснуло. Из трещин раздался вой, рычание и скрежет. В одной из трещин сверкнул огромный изумрудный глаз с хищным зрачком. Произошла энергетическая пульсация. Из-под Шатена начал сочиться полупрозрачный, густой дым, который плавно расползался повсюду. Произошла очередная пульсация. Дым пополз быстрее. Трещины в пространстве стали больше, а исходящая из них симфония разрушения, словно ближе и громче. За край одной из трещин, с той стороны, схватилась когтистая лапа кроваво-красного цвета. На одежде дракона проявился тлеющий узор, копирующий формой угловатую татуировку на его теле. Спустя несколько мгновений, тление прожгло ткань, и остатки одежды, бывшей ранее пиджаком и рубашкой, сползли на землю. В груди раздалось клокотание. С каждой секундой оно набирало мощность. Дым начал колыхаться под воздействием этого звука. Вновь прошла пульсация. Хёда, покачиваясь, поднялся на ноги. Пространство вокруг стало волнующимся маревом. Светящийся от накала воздух просвистел сквозь клыки. Пространство в мгновение вернулось в норму. В гробовой тишине раздался оглушающий рев. «Дамы и господа, происходит что-то странное. Валлийский император замер после атаки главы семьи Химера. Неужели на этом рейтинговая игра окончится? Похоже, да. Глава Химера собирается произвести добивающий удар».